Глава 23. Сон не желал так просто отступать. Его холодные тиски все еще сжимали мою грудную клетку, в которой быстро билось испуганное сердце. Но горячее тело мужчины, что обнимал меня, будто всасывало в себя мой испуг. Дрожь в теле утихла, слезы высохли. Остался лишь мерзкий липкий осадок на душе, будто после прикосновения гниющей остывшей плоти. Сон подсветил мне такое знакомое и неприятное ощущение собственной слабости и беспомощности. Почти весь наш с Матвеем брак я была тонущим в бескрайнем море пловцом, борющимся с разозленной и жестокой стихией. Это чувство засело в глубине меня занозой, и никакие объятия не могли его выкорчевать. Я немного отстранилась от Зейда. В полумраке, пронизанном серебристым светом луны из окна, я могла разглядеть лицо своего гостя. Зейд тоже изучал меня, как пойманного в лесу зайца, с легким оттенком жалости. Эта эмоция, распознанная в его зрачках, резанула по мне, причинив острую боль. Я не желала жалости. Это самое последнее чувство, которое я хотела бы получить от него. «Спасибо», прошептала, надеясь, что жалость скоро покинет его глаза. Я попыталась выкрутиться из его объятий и выползти из-под одеяла, но мой уголовник меня придержал, будто давая мне время передумать. Зейд был горячим, как печка, и теплом своего тела мог бы запросто обогреть весь район. В этот момент я сообразила, что моя кожа вплотную прижимается к его, без каких-либо преград в виде одежды. Ведь я заснула в домашнем, еще будучи на диване, а сейчас на мне только майка и трусики. «Кто разрешил тебе снять с меня джинсы?» — спросила, бросив его в сторону весьма недовольный взгляд из-под ресниц. Наверняка, раздевая, успел меня все облапать. Зейд, наблюдавший за мной как за бомбой замедленного действия, лениво усмехнулся. «Я подумал, что так будет удобнее. Проявил участие, доктор». Совершенно невинным видом ответил своим низким, еще хрипловатым ото сна голосом, который никак не сочетался с теми чертями, что плавали в его радужке, как в адском котле. Опасливо посмотрела на него. Почему-то после сна с участием Матвея Зейд уже не казался таким жутким, даже несмотря на увиденные мной материалы дела. Или я просто одна из тех дурочек, которые падки на смазливую внешность? Не знаю. В конце концов, он мог бы разделать меня как жертвенного ягненка уже множество раз, пока находился в моей квартире. Так ли Зейд опасен, как хотел продемонстрировать мне муж? Все же дернулась, вырвалась из железной хватки. Мне нужно было немного остудить голову. Еще недавно я горела в кошмаре, а теперь горю здесь, на своей постели, от одного вида своего гостя. Оказавшись на относительно безопасном расстоянии, на другом краю кровати, вновь скользнула взглядом по нему. Он лежал, откинув одеяло, словно намеренно демонстрируя мне всю красоту своего тела, подсвеченного холодным светом луны. Взгляд зацепился за белые боксеры, остановился на бугре, придавленном тканью. Когда, блин, он успел возбудиться? Или плачущие женщины его кинг? На фоне поджарой, загорелой кожи его боксеры почти фосфорицировали в полутьме. Форма члена легко читалась под тканью. Или я слишком хорошо запомнила ее своей вагиной? Голодно сглотнула. «Так что, доктор, вызвало твои слезы?» Игнорируя факт своего возбуждения, интересуется гость. Мысль о том, чтобы сейчас начать говорить, объяснять природу настигшего меня кошмара, вызывала тошноту. Старательно отвожу взгляд, который то и дело, словно примагниченный, стремится упасть опять прямо на трусы. Там что, на поясе написано «Армани»? «Зейд!» «Я здесь». Он потянулся ко мне, хватая кончики моих пальцев, словно хотел поддержать перед разговором, который я не намерена продолжать. «Я не хочу говорить», — выдохнула я, глядя ему прямо в глаза. Он замер. Его взгляд стал тяжелым, пронизывающим до костей. и я остро ощущала его желание узнать ту темную постыдную информацию обо мне, которую я так старательно прячу. Правда, не представляю, зачем она ему. Ведь мы с ним временная история. «А чего ты хочешь?» — спросил он тихо. Мое внимание вновь привлекла эта аппетитная выпуклость под белой тканью его трусов. Тяжело вздохнула. Завтра он вернется в тюрьму, я же, возможно, сбегу. А сейчас хочу насладиться лучшим сексом в своей жизни, но произнести вслух одолевавшее меня постыдное желание не осмелилась. Подползла к нему обратно, опустила руку на точеный рельеф его торса, наслаждаясь гладкостью кожи и совершенством мышц. Меня охватил почти детский восторг от ощущения этой мощной, сильной машины под пальцами. Дыхание сбилось. Мои трусики давно промокли. Провела ладонью вниз по его животу. Я не сразу сообразила, что Зейд остро реагирует на мои прикосновения. Вздрагивает, судорожно втягивая воздух в легкие. Возможно, именно это осознание своей власти над ним и придало мне сил и смелости, о наличии которой я даже не подозревала. Преодолела барьер из плотного хлопка, обхватила основание крупного члена. Он был уже твердым, готовым, будто только и ждал, когда я доберусь до него. Из груди Зейда вырвался низкий животный рык, будто я потревожила опасного зверя. Его рука схватила мое запястье, он прижал мою ладонь к себе еще сильнее, заставляя почувствовать всю свою мощь. «Если хочешь, чтобы я трахнул твой рот, док, попроси», — прошипел он. Голос был хриплым, в нем не осталось ничего, кроме темного, всепоглощающего желания. «Попросить?» — вопрос прозвучал обиженным тоном. «Может, это я хочу трахнуть твой член своим ртом? Словно у меня хотят отобрать любимую конфету, на которую я имею полное право и до которой сама снизошла». «Да, попроси», — прошептал он, и в его голосе появилась давящая нотка. «Попроси разрешения взять мой член в твой красивый ученый ротик, доктор. Скажи словами, вслух». Я вся вспыхнула, жар растекся по телу, отдаваясь пульсации в самом низу. Слова, которые он желал услышать, казались недопустимыми, грубыми, унизительными, и вместе с тем что-то новое во мне требовало озвучить свое намерение. Словно я должна была пройти этот ритуал, стать не жертвой, а инициатором. Я закусила губу, чувствуя, как влажность между ног становится почти невыносимой. Его взгляд не отпускал, твердый, непреклонный. Он ждал. И я поняла, что хочу ощутить это легкое унижение. Или наоборот, свою полную власть. Судя по тому, как он напряжен, он не сможет мне отказать. Я медленно выдохнула, заставив себя встретиться с его глазами. «Разреши?» Мой голос дрогнул, но я не отвела взгляда, заставляя себя закончить предложение. «Разреши взять твой член в рот». Его член в моей руке отозвался мощной пульсацией, будто являлся существом, имевшим разум, отдельный от хозяина всего остального тела. Он напрягся еще сильнее, став каменным. «Возьми, доктор», — произнес он низко, с такой властной интонацией, от которой мышцы бедер сводило судорогой. «Я разрешаю». И это «разрешаю» прозвучало как высшая форма власти. Не потому, что он дал, а потому, что я попросила, и он позволил. Я прикоснулась к нему почти невинно. Сначала лишь губами, легкие, едва ощутимые поцелуи вдоль внушительной длины от основания к чувствительной головке, уже блестящей, от предэкулята. Я слышала, как Зейд резко вздохнул, когда мой язык лизнул каплю солоноватой влаги. Вкус оказался опьяняющим. Во рту скопилась слюна. Я спустила ее с языка на головку, подняв в этот момент на него глаза. И, кажется, он не ожидал от меня чего-то подобного. Погладила легко скользящий по толстому основанию ладонью прекрасный член, наслаждаясь его гладкостью и силой. Впервые минет приносил мне удовольствие. Потом я взяла в рот лишь головку, обвивая ее языком, заставляя сильнее пульсировать, посасывая, как леденец, постепенно глубже заглатывая, позволяя горлу привыкнуть к его размеру. Вполне вероятно, у Зейда имелись любовницы гораздо опытнее, умеющие делать такие вещи, о которых я даже не слышала. Но его стоны, его дыхание, его пульсирующий на моем языке орган говорили мне об обратном. «Да, вот так», — прошепел он, и его тяжелая рука легла мне на затылок, пока не давя и не контролируя движение, но обещая, что моя власть над ним в любой момент может закончиться. Я ускорилась, найдя ритм, работая ртом и рукой в унисон. Контроль начал ускользать от меня, растворяясь в этом акте служения. Мне хотелось отпустить пальцы в трусики, но я знала, что смогу кончить от малейшего трения. И пока не хотела прекращать сладкую пытку. Я доводила Зейда до края, чувствуя, как его живот напрягается, как пальцы в моих волосах сжимаются сильнее, и тут же отступала, замедлялась, переходя на легкие дразнящие ласки языком, действуя скорее интуитивно, нежели наученная семейной жизнью. Его рука на затылке, наконец, пришла в действие. Он прижал меня к себе, жестко, глубоко погружая свой член в мое горло, настолько, что, кажется, он вот-вот пронзит его насквозь. Он направил меня, задал новый, более глубокий ритм. «Ты хотела меня в рот, доктор?» Напомнил мне, что я сама напросилась. И он начал трахать мое горло, заставляя меня давиться его огромным болтом. Слезы выступили на глазах от непривычного болезненного вторжения. Последние остатки контроля рассыпались в прах, мои руки вцепились в его бедра, пытаясь удержаться, пока он использовал мой рот. Незнакомая болезненная пульсация била внизу живота, изматывая, истязая, желая вырваться наружу. Ощутила, как сперма горячей волной поднимается по самому основанию его члена. Она ударила в небо, заливая горло солоноватой жидкостью. Я кончила, хотя совершенно не понимала, как это возможно. Лишь ощущая легкое трение собственных насквозь влажных трусиков о клитор и сосков о майку.